и утоляет свою страсть с тобой в рабочие дни после обеда. Однако по воскресеньям муж дома, и она встречаться не может». «Интересная версия», — сказал я. «Наверняка связывает тебя, надевает на глаза повязку и ласкает языком все уголки тела. Потом это вставляет в себя странные предметы, изгибается, как акробат, и ты снимаешь на полароид. Весело. Настолько изголодалась, что делает все, что может. Каждый день об этом только и думает. Еще бы. Времени навалом. В следующий раз сделаем с Ватанабе вот так и вот эдак. А когда вы забираетесь в постель, кончает от удовольствия аж по три раза и спрашивает тебя: «Как ты думаешь? У меня классное тело. Молоденькие, тебя так не удовлетворят, правда? Или ты считаешь, что они это умеют? Вот так. Чувствуешь? Нет, не так. Пока не вынимай». «Кажется, ты порнухи насмотрелась», — засмеялся я. «Кажется», — ответила Мидори. «Что поделаешь, нравится? Давай как-нибудь сходим вместе». «Давай, когда у тебя будет время». «Что, правда? Классно! Скорей бы! Может, тогда сразу на мазохистский, когда девчонок бьют плетью, а потом заставляют перед всеми мочиться прямо на лицо. Это в моем вкусе». «Идет! А знаешь, что мне больше всего нравится в порно-кинотеатрах? Даже представить себе не могу. Когда начинается сексуальная сцена, слышно, как на соседних местах сглатывают слюну», — сказала Мидори. «Вот этот самый звук, он такой милый». Вернувшись в палату, Мидори опять подсела к отцу и заговорила. Отец только вставлял «а», «ага» или вообще отмалчивался. Около 11 пришла жена круглолицего соседа по палате. Она сменила ему ночную пижаму, почистила фрукты. Приятная женщина, она болтала с Мидори обо всем на свете. Пришла медсестра, заменила капельницы, перекинулась парой слов с собеседницей Мидори и ушла. Тем временем я от безделья разглядывал палату и провода за окном. Изредка на них садились воробьи. За это время Мидори по очереди разговаривала с отцом, вытирала ему пот и слюну, перебрасывалась фразами с соседкой и медсестрой, что-то спрашивала у меня, проверяла капельницу. В 11:30 начался обход. Мы с Мидори вышли подождать в коридор. Появился врач, у которого Мидори поинтересовалась состоянием отца. «Сразу после операции обезболивающее даем». «Конечно, сильное истощение», — ответил врач. «Результаты станут известны дня через 2-3, мне в том числе. Пойдет на поправку хорошо, нет, будем думать дальше». «Что, опять будете вскрывать голову?» «Будет день, будет пища», — ответил врач. «Постой, что-то юбка на тебе сегодня коротковата». «Красивая». «А как ты ходишь по лестнице в ней?» — задал вопрос врач. «Так и хожу. Показываю все, как есть», — ответила Мидори. Медсестра у нее за спиной прыснула. «Тебе тоже неплохо бы полежать, провериться», — покачал головой врач. «В общем так, пока находишься в этой больнице, старайся пользоваться лифтом. Не хочу, чтобы из-за тебя прибавилось пациентов. В последнее время и так работы хоть отбавляй». Через некоторое время начался обед. Медсестра погрузила на тележку еду и стала развозить по палатам. Отцу Мидори подали картофельный суп, фрукты, мягкую отварную рыбу без костей и овощное пюре. Мидори положила отца на спину, покрутила ручку в ногах кровати и приподняла спинку. Потом зачерпнула ложкой суп и начала его кормить маленькими порциями. Отец ел 5-6 ложек, отвернулся и сказал: «Хватит! Нельзя так мало есть», — сказала Мидори. «Потом! Ну что мне с тобой делать? Не будешь есть — не будет здоровья», — сказала Мидори. «По-малому еще не хочешь? «Нет,